Серега, звезду свою обмыть и на погонах дырку прошпандорить. Из управления разнарядка срочно сократить, кого-то надо и запас уволить. И вот наш старший лейтенант в раздачу то попал, да он, признаться, этого и ждал. Что он тогда в Буденновске приказ не выполнял, приказ был отходить, а он стрелял. И вот Старлей Федотов остался без работы, он службой безопасности забыт. Наш спец по ликвидации неделю пьет в прострации, а жизнь, она по-прежнему кипит. Тут коммерсанты с бабками, там депутаты с корками, бандиты все с волынами, и где-то среди них зашуганный, похеренный, живет народ потерянный. И среди него Серега, чужой среди своих. Но позвонил товарищ, ты что там зад свой паришь? Хорош грустить и водку жрать, Старлей. Работа есть простая, не пыльная такая, как раз по специальности твоей. Две фотографии и в профиле, и в анфас тот отставник знакомый показал. Бандит он сам, да что тебе, небось не в первый раз, и три куска гринов авансу дал. И вот Старлей Федотов по новой на работе, он пару дней бандита того вел. Ну а потом на третий в отеле, в туалете контрольный выстрел в бошку произвел. А там пошло-поехало, как пирожки с орехами. Заказ, расчет и водки, чтоб заснуть. И вновь заказ по рации, так спец по острым акциям стал нужен всем, что некогда вздохнуть. Тут коммерсанты с бабками, там депутаты с корками, бандиты все с волынами, и где-то среди них зашуганный, похеренный, живет народ потерянный. И среди него Серега, чужой среди своих. Сереге эти деньги особо не нужны, и некому спешить ему домой. Полжизни на заданиях провел он без жены, по нормам полосы прифронтовой. Просто от обиды, что отправили в запас, без дела, чтоб совсем не пропадать. Заказы стал любые брать и исполнял на раз, ведь он давно привык людей стирать. Заказы были разные, и чистые, и грязные. Вся жизнь его исписана, как протокольный лист. Госкомитетом взрощенный, судьбою исколоченный, Старлей СБ Серега, крутой специалист. Серега, Серега, скажи, зачем так строго? Куда тебя житуха завела? Молчит слегка податый Серега ликвидатор, а взгляд как будто дуло от ствола. Криминальной лестнице он не авторитет, его в лицо вообще никто не знает. Одно классно делает, и тут базара нет, он просто очень здорово стреляет. И если только на курке рука его лежит, то несмотря на то, что он бухает, Серегин палец никогда ни капли не дрожит, и точно меж бровей он попадает. А если все срока сложить, те, что на нем висят, хоть не был никогда Серега в зоне, получится, наверное, лет 250. Этим круче он, чем вор в законе. Он с виду очень скромный, он ни крутой, ни стрёмный. Вся связь через посредника, по шифру без проблем. Идет себе бомбатый Серега, ликвидатор, по городу родному не узнанный никем. Идет себе бомбатый Серега, ликвидатор, по городу родному не узнанный никем. Серега, Серега, скажи мне ради бога, что хочешь, чтоб судьба тебе дала? Да так, сказал Серега, пожить еще немного, ведь жизнь она короче ТТшного ствола. Ведь жизнь она короче ТТшного ствола. Тут коммерсанты с бабками, там депутаты с шторками, бандиты все с волынами. Где-то среди них идет себе поддатый Серега-ликвидатор. Серега-ликвидатор, чужой среди своих. Серега-ликвидатор, чужой среди своих.